Глава 39. Бегство. В то время как завоеватели праздновали победу, устраняя последних сопротивляющихся дружинников, княгиня с дочерьми пробирались к выходу из города. Женщина чувствовала, что ее муж сражается из последних сил, и ее сердце разрывалось при мысли о нем. Выбраться из терема им удалось благодаря тому, что, надев поверх своих княжеских одежд накидки прислужниц, они укрыли себя непроглядом. Каждый, кто смотрел на них, видел неопределенную фигуру, внимание на которой не задерживалось. От путниц так и хотелось отвести взгляд. Внимание будто стекало вдоль складок одежды, переключаясь на окружающие предметы. Женщины укрыли своей магией и дружинников, сопровождавших их. Но те все равно привлекали внимание чужестранных воинов. Поэтому княжны прокладывали вокруг себя и спутников коридор из невидимой паутины. Она облепляла каждого, кто подходил к ним близко. Руки и ноги попавшего в эти сети немели, голова кружилась. Взмах клинком или шаг в сторону беглянок сделать было невозможно. Этим пользовались охранники княжон и разрубали нападавших, пока те пытались понять, куда девались их скорость и резкость движений. Сражение еще вовсю шло во дворе княжеского терема, когда женщины со своими спутниками выскользнули через боковой выход. Вместе с ними разбегались и прислужницы, и никто не обратил внимания на закутанные в накидки фигуры. Княгиня знала пути отступления из города. Они давно были продуманы на случай нападения неприятелей. Неподалеку от княжеского терема стояла конюшня с резвыми жеребцами. К ней и устремились беглянки. Вскакивая на коней, женщины услышали победоносные крики за оградой княжеского двора. По раздающимся голосам было понятно, что чужеземцы торжествуют. Княгиня почувствовала, что ее супруга больше нет в живых. Острая боль пронзила ее шею, и женщина поняла, что произошло. Она с ненавистью посмотрела на некогда любимый дом. Он стал местом кончины ее любого и камнем раздора. Она чувствовала, что чужеземцы позарились на его богатое убранство, на достаток и благо, которыми были окружены проживающие в нем, и, желая прибрать все это к рукам, погубили хозяев. «Так сгори же ты ярким пламенем!» — в сердцах молвила княгиня. Но вызывать огонь женщина не умела, зато могла заговорить тучи и призвать дождь. Обычно для этого проводили специальные ритуалы в местах силы южных духов, но сейчас такой возможности не было. Зато боль потери и злость на завоевателей были так сильны в душах княжон и княгини, что они втроем просили богов о неспослании яркой грозы на их бывший дом и с молнией прямо в сердце предводителю завоевателей. Лошади тем временем неслись вскачь, унося просящих о возмездии и каре для своих обидчиков женщин далеко от родного дома. Беглянки понимали, что навсегда покидают южные земли. Княгиня смотрела по сторонам и думала о селянах, которые остаются на милость победителей. Что будет с женщинами и детьми? Сохранят ли захватчики жизнь мужам или истребят их, чтобы духа истинных жителей этой земли не осталось? Слезы заливали ей глаза, душа рвалась на части, а кони неслись вперед по направлению к северной границе земель, чтобы найти укрытие у своих союзников. Примут ли они нас? Не захотят ли воспользоваться нашей слабостью и беззащитностью? Продолжала думать княгиня. Как мне защитить честь дочерей? Вопросов было больше, чем ответов. Когда они были уже близки к границе своего бывшего княжества, за их спинами начала собираться гроза. На уходящем вдаль горизонте висели тяжелые темные тучи. Раскаты дальнего грома слышались за спиной беглянок. Отсвет молнии озарил сгустившиеся сумерки. Было видно, что основной разгул стихии пришелся на княжеский град, а покидающих свои земли женщин и их охранников дождь коснулся краем, немного намочив верхние накидки. Далеко позади себя они увидели зарево пожара. Клубы дыма устремлялись ввысь, темное небо обращалось алым заревом. «Дом, наш родной дом!» — со слезами на глазах молвили княжны, оглядываясь назад, чтобы в последний раз взглянуть на родные места. Но видели только пылающий горизонт, свидетельствующий о том, что их месть осуществлена. Вскоре они въехали в чужие земли. Их путь лежал в дом к давнему другу их семьи. Они принадлежали к одному роду, но правили соседними сторонами. Этот правитель должен был прибыть на свадебное торжество, и княжны надеялись встретить его по дороге. Так и случилось. Проехав некоторое время, беглянки заметили разбитый на придорожной поляне лагерь, окруженный вооруженными охранниками. В центре был виден богатый шатер. Вокруг стояло еще несколько палаток, здесь же повозки с вещами и дарами. Завидев небольшой отряд, закутанный в накидки, охранники окрикнули всадников, обнажив оружие. «Кто вы и куда направляетесь?» – последовал вопрос. Княгиня скинула капюшон и взглянула на воинов. «Я хочу видеть вашего правителя, моего кровника», – сказала она, подчеркивая родственную связь с сопредельным князем. Увидев украшение в волосах всадницы и развивающийся из-под накидки красиво расшитый подол платья, смотрящие переглянулись. «Наш князь отдыхает», – неуверенно сказал один из них, не понимая, что надо делать, «и не любит, когда его беспокоят до утра. За нами могут гнаться чужестранцы, а вы сами знаете, сколь кровожадные и жестоки они к своим врагам», – проговорила княгиня. «Надо срочно снимать лагерь и возвращаться под укрытие городских стен». «Наш правитель едет на свадьбу», — хотел было продолжить охранник, но всадница перебила его. «Никакой свадьбы не будет», — сказала она. «Князь Юга пал, а город во власти неприятелей». Голос ее предательски дрогнул, но женщина смогла сдержать себя. В это время к ним подошел воевода. Услышав последнюю фразу незнакомки и сразу оценив ее осанку и взгляд, который мог принадлежать только знатной женщине, сказал: «Я провожу вас к нашему князю». Он сделал знак своим людям пропустить прибывших. Те расступились, и женщины, наконец, попали в защищенное пространство. Княгиню с дочерьми проводили в шатер князя. Тот был очень удивлен, увидев их. Его супруга тепло приветствовала гостей. Заметив, что вошедшие дрожат от холода, а одежда княжон промокла, она велела прислужницам принести ее собственные наряды и предложила их беглянкам. Дружинников, которые прибыли с женщинами, отправили греться у костра воинов, сопровождавших князя. «Что случилось? Почему вы здесь?» – с тревогой спросил он, уже понимая, что не услышит ничего хорошего. «Чужестранцы, которые посватались к нашей дочери и прибыли на свадьбу, предали уговор о мире и устроили побоище прямо в стенах нашего дома», – ответила княгиня, и голос ее предательски дрожал, хотя она изо всех сил старалась говорить спокойно и с достоинством. «Наши люди приняли бой, но поскольку такого вероломства никто не ожидал, им удалось застать нас врасплох. Мой супруг принял сражение, желая защитить меня и свой народ. Лучшие воины отправились со мной спасать дочерей, а он остался в меньшинстве против группы иноземцев». Княгиня замолчала, с болью вспоминая недавние события. «Покидая город, мы слышали торжественный клич завоевателей. Думаю, они добились своего. Мой муж пал. Я не слышу стука его сердца в яви». На этих словах жена правителя обняла гостью, желая дать ей поддержку. «Мы направились к вам в поисках помощи и укрытия», – продолжала беглянка. «Я не знаю, как скоро чужестранцы обнаружат наше отсутствие. Мы уходили под прикрытием морока, так что они не должны найти наш след». «Нам надо срочно возвращаться домой», — сказал князь, оценив ситуацию. «Я дам указание снимать лагерь», — добавил он и вышел из шатра. Прислужницы как раз принесли платья его супруге, чтобы предложить прибывшим. Женщины выбрали те, что пришлись им впору, и переоделись. Дружинники тем временем собирали палатки и готовились покинуть стоянку. Отряд двинулся в путь. Лошадей не жалели, скакали, насколько позволяла дорога и сгустившаяся тьма. Первыми въехали воины с факелами, они же были по бокам дороги и замыкали процессию. Представители княжеских родов ехали в центре. Обозы с вещами и прислужницами под охраной нескольких воинов ехали медленнее и быстро отстали, не имея возможности угнаться за всадниками. Прибыв в город, князь распорядился усилить охрану городских ворот и послать дозорных на границу. Он опасался мести со стороны чужеземцев, когда те узнают, кто приютил беглянок, поскольку был наслышан о кровожадности и злопамятстве завоевателей. Гостям выделили отдельные покои. Княгиня-хозяйка прислала к ним своих служанок. Впервые за время, прошедшее с вероломного предательства, княжны могли вздохнуть спокойно и дать волю слезам. Они прятали от посторонних свою боль, но когда остались одни, не могли больше сдерживать рыданий о своем любом муже и отце, а также оставленном доме. Долго и безутешно они оплакивали князя, и не было слезам конца. Ближе к утру, испив чашу горя и отчаяния, женщины разговорились. «Его род никогда не будет знать покоя», — шептала княгиня, думая о предводителе захватчиков. «Пройдет несколько солнц, и он лишится всего, что отнял у нас». Ее послание в грядущее было так сильно, что, казалось, прописывается в канве судеб матушки Макоши. «Как жаль, что за нас некому отомстить», — прошептала младшая княжна, понимая, что князь, приютивший их, не поведет свое войско против чужеземцев. «За нас отомстят ваши дети», — уверенно сказала княгиня. «А пока нам надо быть благодарным за кров, который нам предоставили». «На каких правах мы останемся здесь?» — спросила старшая дочь. «Я поговорю об этом с князем», — ответила мать. «Думаю, одной из вас надо будет выйти замуж за сына правителя. Мы уже говорили с ним об этом в прошлую встречу. Теперь пришло время скрепить договор». «Не откажется ли он? Теперь мы не обладаем ни властью, ни приданным», — нерешительно проговорила младшая. «Зато вы владеете магией», — ответила княгиня. «Поверь мне, это ценнее любых богатств и власти. У правителя должна быть мудрая и проницательная жена, способная видеть наперед и подсказывать ему лучшие пути». «Почему же мы не увидели того, что сулит нам судьба?» — вновь спросила старшая из девиц. «Предсказать свою жизнь и близких очень сложно», — вздохнула ее мать. «Эти видения закрыты от многих магов». «Как же нам дальше жить?» — всплакнула младшая. Она еще не поняла, что текущие события освободили ее от ненавистного брака с иноземцем. «Надо сообщить моему жениху», — продолжала старшая дочь. «Возможно, я смогу вскоре жить в его доме, став полноправной супругой». «Нет, этот сговор придется отменить», — покачала головой княгиня. «Ты должна была выйти за него замуж, чтобы объединить наши земли и править вместе с ним. Но сейчас мы потеряли все, и тебе нужен жених с землями и войском покрупнее, способный защитить тебя». «Значит, мы нарушим слово, данное отцом?» — спросила дочь. «Я думаю, что сваты будут рады этому, так как понимают, стоит завоевателям узнать об этом браке, они бросятся мстить, а дружина твоего жениха немногочисленна, им не выстоять перед чужеземцами», — ответила взрослая женщина. «Какая же судьба меня ждет?» — вздохнула княжна. «Мы найдем тебе супруга в более дальних странах», — ответила мать. «Войска там многочисленные, так как распри реже одолевают их земли». «Но на чужбине мои способности ослабнут», — проговорила девица. «Это произойдет не сразу. Сначала твои способности будут при тебе», — ответила мать. «И лишь со временем, когда связь с духами юга прервется, ты станешь слабее. Но к тому времени ты уже будешь княгиней и матерью наследника, и никто не посмеет упрекнуть тебя в потере дара». «А я, матушка?» – спросила младшая. «Я думаю, ты станешь женой сына князя, приютившего нас», – сказала княгиня. «Мы обсуждали это с твоим отцом еще до сватовства чужеземцев. Наши земли довольно близко отсюда. Ты сможешь сохранить свою магию, но при этом не будешь привлекать внимание завоевателей, так как они считают, что лишь старшая дочь наследует дар». «Почему же они выбрали в жены меня?» – удивилась девица. Мать вздохнула и покачала головой. «Они считали, что ты и есть старшая», – ответила она. «Мы с отцом приняли такое решение, чтобы сохранить наши земли». Дочь взглянула на нее, но ничего не сказала. Все договоренности остались в прошлом, и надо было жить дальше.